«Покрупнее?» «Да, конечно, я не умаляю престижности премии «Дебют», но если уж охотиться, так сразу зачем-нибудь посолидней». Тенго промолчал. Куда клонит Камацу, как всегда, одному богу известно, но на сей раз от слов его будто повеяло странной тревогой. «Премия Акутагавы», — объявил Камацу, выдержав эффектную паузу. «Премия имени Рюноске Акутагавы — самая престижная из литературных премий Японии, присуждаемых начинающим писателям. Утверждена в 1935 году токийским издательством «Бунгэй Сюндзю» в память о классике японской литературы Рюноске Акутагаве 1892-1927 годы». «Акутагавы», — повторил Тенго так, словно считывал трехметровые иероглифы, выведенные палкой на мокром песке. «Ни больше, ни меньше. Что это за планка, сам знаешь не хуже моего. Тут тебе, брат, и в газетах шумиха, и телевидение на вытяжку». «Погодите, господин Камацу, что-то я не пойму. Мы говорим о романе Фукаэри?» «Ну, разумеется, о Фукаэри и ее воздушном коконе. Кроме нее нам с тобой обсуждать-то больше некого». Закусив губу, Тенго попытался разгадать это уравнение с непонятным числом неизвестных. «Но ведь вы сами весь вечер доказывали, что это даже до премии «Дебют» не дотягивает. В том виде, как оно есть, ни черта не выйдет». «Не выйдет. В том виде, как оно есть. Факт, против которого не попрешь». Тенго понадобилось время собраться с мыслями. «Так вы что же, предлагаете переписать за дебютанта его текст?» «А ничего другого не остается. Подающих надежды авторов часто просят исправить их писанину. Обычное дело. Только на этот раз мы поручим эту работу не самому автору, а кое-кому другому». «И кому же?» Еще до того, как ответ прозвучал, Тенго знал, что услышит, и спрашивал больше для проверки. «Мы доверим это тебе», — распорядился Камацу. Тенго задумался, подыскивая верные слова, но их не нашлось. «Позвольте, господин Камацу», — сказал он и перевел дух. «Речь ведь идет не о стилистической правке. Эту вещь нужно перелопачивать от корки до корки, разбирать на кусочки и собирать заново, чтобы она не расползалась по швам». «Разумеется, от корки до корки. Сохранить только главный сюжет, ну и желательно общую атмосферу. Но весь текст переписать заново. Максимальная адаптация, скажем так. Этим займешься ты, а я спродюсирую все остальное». «По-моему, ничего не выйдет», — пробормотал Тенго наполовину сам для себя. «Слушай». Камацу взял кофейную ложечку и взмахнул ею точно дирижерской палочкой перед носом единственного исполнителя. «У этой девчонки, Фукаэри, определенно есть некий дар. Это понятно, если продраться через ее воздушный кокон. Такая буйная фантазия — огромная редкость. Но, к великому сожалению, писать она не умеет. Ни в склад, ни в лад. Но как раз это умеешь ты. Внятное изложение, верные интонации, отточенные формулировки — все это есть у тебя. Даром, что роста огромного. Пишешь ты умно и стильно. И с задушевностью там, где требуется, все в порядке. Вот только о чем писать, ты, в отличие от Фукаэри, пока не улавливаешь. Шарахаешься от темы к теме, как бродяга по свету, а сути хорошей истории никак не поймешь. Но ведь все, о чем тебе стоит писать, прячется внутри тебя самого. Забилась в глубокую норку, точно пугливый зверек, и наружу нос не кажет. Но пока ты его оттуда не выманишь, ловить будет нечего. Вот что я имею в виду, когда говорю, тебе нужно время». Тенго поерзал и сменил позу в пластиковом кресле, но ничего не ответил. «Таким образом, дело за малым». Камацу выписал в воздухе ложечкой кульминационный пируэт. «Соединяем два таланта в одном и получаем отличного писателя. От Фукаэри получаем грубо изложенный, но яркий сюжет, а от дружища Тенго — безупречный язык. Идеальное сочетание, не находишь? Твоих способностей на это хватит, я уверен. Почему и поддерживал тебя все эти годы, не так ли? А все остальное можешь смело доверить мне. Если мы объединим усилия, какая-то премия «Дебют» для нас будет слишком легкой добычей. А вот премия Акутагавы, пожалуй, в самый раз. Все-таки я не зря своим делом столько лет на рис зарабатывал. Все лабиринты за кулисами этого бизнеса знаю как себя самого». Приоткрыв рот, Тенго ошарашенно смотрел на собеседника. Камацу бросил ложечку на блюдце. Неестественно громкий звон разнесся по заведению. «И что будет, если кокон получит Акутагаву?» — уточнил Тенго, едва переварив услышанное. «Премия Акутагавы — это всеобщее признание. Подавляющее большинство народу ни черта не соображает в литературе. Но при этом никто не хочет выпасть из общего потока информации. И если книга получает премию, все бегут в магазин, покупают ее и читают. Особенно, если эту премию отхватила какая-то сопливая старшеклассница. А любой бестселлер приносит весьма аппетитную прибыль, которую мы и разделим на всех троих. Уж это я организую в лучшем виде». «Вопрос сейчас не в том, как делить прибыль», — проговорил Тенго странным голосом, будто в горле у него пересохло. «Разве все это не противоречит профессиональной этике издателя? Да если о таком подлоге узнает публика, проблем будет просто не сосчитать. Вы же первый с работы слетите».